Лопарев не успел собраться с духом, как Ефимия уползла. Да чего же она проворная, бесстрашная и ловкая. Что сказал бы старец, если бы застал сноху возле телеги, жарко пожимающую руку будущему праведнику Иисуса? Явился Ларивон, молчаливый, бородатый, с мешком и топором на левом плече и с толстущим батагом в правой руке. Поглядел на барина, как гора на мышь. Прогудел в бороду. «Пошли, что ли, барин?» Ночь играла ясными звездами возле берега, шумели рябиновые заросли. Ларивон вышагивал впереди, что медведь, переваливаясь с плеча на плечо, и ни разу не споткнувшись и не оглядываясь на неловкого барина. Шли часа три, не менее. Слева пологий берег Ишима, безмолвная степь, а справа по берегу травы по пояс. Шелестящие, поющие, из-под ног вылетали потревоженные перепелки. Впереди темнел лес. Не доходя до леса, Ларивон остановился. «Тамака хоронись, батюшка так велел», — указал Ларивон, сбросив в траву мешок и топор. «Тут нет никакой деревни близко?» «Не хаживал в деревне, не ведаю». «А тракт далеко?» «Не ведаю». Повернулся и пошел в обратную сторону. Лопарев сел возле мешка, задумался, потом лег на спину и долго глядел в небо. Такое ли оно в эту ночь над Петербургом или Орлом? Навряд ли я когда-нибудь увижу петербургское или орловское небо. Туда мне дороги заказаны, одна дорога открыта на каторгу. Но если он сам явится к стражникам, то наверняка его посадят в тюрьму и пошлют запрос царю. Как поступить с ним после побега? Царь еще подумает, что я собирался бежать в Варшаву и опять упрячет в секретный дом. Но нет, лучше умереть здесь, в степи, чем еще раз быть узником секретного дома. Зависть третья. Кудрявые темные березы, отчего вы так печально шумите пышной листвою? Неуемные птицы, о чем вы беспрестанно поете в березовой роще. Муторно на душе Лопарева, место себе не находит в тенистой роще. Плещется тиховодный синий Ишим. Минули сутки, вторые, на исходе третья ночь. Над Ишимом полыхает предутренняя зарница. Костер то потухает, покрываясь сединою пепла, то мигает Лопареву кроваво-красными глазами углей. Кого и чего он ждет, Александр Лопарев? Ефимию? К чему она ему? Жена сына Филаретова, возросшая в двух раскольничьих монастырях, повидавшая Наполеона. Или он ждет, когда к нему явится община с молитвами, песнопениями, с иконами и позовет его к себе, как Иисусова праведника? «Не могу я принять дикарское верование», — думает Лопарев. «Как жить с ними, если они сами себя сжигают во имя святости старой веры? И что в той вере? Заблуждение, мрак? Надо встать и уйти, пока не поздно. Но куда уйти, куда, в тысячный раз спрашивает себя Лопарев. Велика ты, Русь, одеться некуда. Пустынна ты под тиранией венценосца. Ох, как пустынно! Одни сами себя гонят в безлюдье, куда-то в дебри на Енисей, другие идут на каторгу, третьи в поте лица своего добывают хлеб насущный и кормят царскую челядь, а сами живут впроголодь. И терпят, терпят. Доколе же ходить в ерьме? Доколе? Никуда не ушел Лопарев. Остался ждать Ефимию. Она же обещала найти его. Утром Лопарев искупался в Ишиме, дважды переплыл реку, набираясь остуды тела, а в сущности хотел успокоить метущиеся чувства. Солнце повернуло на полдень. День выдался несносно жаркий и душный. Лопарев то встанет, то сядет, то выйдет из рощи в степи, ждет, ждет, когда же, наконец, явится Ефимия. А ее все нет и нет. Она придет, не может быть, чтобы она забыла о своем обещании. Если только в яму посадили, тогда Лопареву стало жутко. Он не может покинуть эту степь, не повидав Ефимии.